Глава 27. Джемма. Крайне неохотно я иду за дамами в малую гостиную, где мать Софи уже с энтузиазмом предлагает всем кофе и шоколад. Как будто я смогу хотеть что-то еще после всех тех ужасных блюд, которые мне пришлось есть за ужином. Будь проклят этот бесконечный обман. Подносы и подносы всяких вкусностей, а трогать нельзя. Гости уже разбились на группки и теперь шепчутся. Особенно усердствует 666. Вскоре я остаюсь одна в конце очереди, растянувшейся по коридору. Инстинктивно я отступаю. Не хочу забиваться в угол и просто смотреть на них. Когда же закончится этот вечер? Сворачиваю в какой-то коридор, затем иду по лестнице вверх и выхожу в галерею. Куда иду, я не знаю. Но уж точно не хочу сидеть в змеином логове. Поэтому я просто брожу, с любопытством осматриваясь, а потом решаю открыть какую-нибудь дверь наугад и перевести дух. Может, немного вздремнуть? Ужин был тяжелый, точно кусок бетона. Я вхожу в комнату, которая выглядит как нечто среднее между кабинетом, библиотекой и гостиной. В ней есть камин, кресло и застекленные шкафы с книгами. Если я чего и запомнила за это время, так это что в таких особняках полно похожих друг на друга комнат с непонятным предназначением. «Добрый вечер!» Голос раздается из-за высокой спинки одного из кресел. Немного хрипловатый баритон, но определенно мужской. «Добрый вечер! Черт, я-то думала, что одна здесь!» «Неплохие поминки там внизу, правда?» Эта шутка застает меня врасплох. Что за напыщенный гость может думать, как я? «Что-что?» Кресло поворачивается, и собеседник смотрит на меня. «Прием! Вы же оттуда поднялись, верно?» «Да...» Слово застревает у меня в горле. Я поражена. Мало того, что не ожидала здесь никого увидеть, так тем более никого настолько молодого или настолько привлекательного. У моего собеседника притягательные голубые, как лед, глаза, выразительно изогнутые губы, точеные черты лица. Тонкое лицо обрамляют пепельно-русые волосы до плеч. Растрепанная прядь закрывает лоб. Даже одет он не так, как остальные. Да, он выглядит элегантно, и наверняка его одежда не с барахолки или с распродажи популярного бренда. Нет, но под сшитым на заказ и распахнутым пиджаком видна простая белая футболка. А вместо стандартного галстука на шее повязан длинный шелковый шарф. И в кресле он сидит не чопорно, как остальные, а закинув ногу на ногу, руки удобно устроились на подлокотниках, в пальцах небрежно зажата сигарета. «Да, скука смертная», — подтверждаю я, пытаясь собраться с мыслями. «Вот именно. Не удивлен, что ты сбежала». Незнакомец поднимается и подходит ко мне широкими шагами. «Не стой у двери. Устраивайся. Эта комната точно так же не моя, как и не твоя. Будем как у себя дома». Он улыбается мне и, проведя рукой по волосам, указывает на мини-бар в большом глобусе. «Полагаю, раз я первый сюда пришел, то мне и играть роль хозяина. Виски?» «А да в кого я превратилась? В механическую куклу? Почему мне никак не удается выдавить хоть пару слов? Я уже не говорю про фразу, хотя бы пару слов». «Прошу прощения, виски — не дамский напиток. Возможно, Ширли Темпл предпочтительнее. Коктейль Ширли Темпл. Один из самых известных безалкогольных коктейлей. Придуман в 1930-х годах и назван в честь кинозвезды. Готовится из имбирного эля, гренадина, лимонного сока и мороскиновой вишни. Виски подойдет. Чистый, двойной. Дамы и господа, встречайте гостью с крепким желудком. И он непринужденно наливает алкоголь в бокал. Должно быть, вечер выдался невыносимым. Позабавленный замечает он. «Тебя разве не было среди гостей?» — растерянно спрашиваю я. Меня приглашали, но в последний момент я передумал и предпочел общество себя самого. Он протягивает мне руку. «Картер Уиллоуби». «Картер Уиллоуби! Тот самый, который должен был сидеть рядом за столом! Джемма!» «Что ж, Джемма», — говорит он, поднимая бокал и чокаясь с моим. «За невыносимые приемы. «Позволь полюбопытствовать, это у тебя привычка такая — появляться на мероприятиях, а потом растворяться в воздухе?» «Хотелось бы, но, к сожалению, большинство приемов требует моего присутствия, поэтому избежать рукопожатий не удается. Этот вечер стал приятным исключением, и за последние 5 минут стал еще приятнее». Я вкратце рассказываю, как прошел вечер. Мужчины отправились в бильярдную выпить бренди, а дамы удалились пить кофе в гостиную, что, впрочем, лишь предлог посплетничать в группках по трое и четверо. «А ты в группе из троих или четверых?» «Ни в какой, но, по всей вероятности, я тот предмет сплетен, который объединяет их всех». «Не то чтобы меня это интересовало», поэтому даже не стану спрашивать причину. Но позволь сказать тебе кое-что. Если бы я слушал все, что обо мне говорят, к этому моменту меня бы уже закрыли в психиатрической клинике. Понимаю, что этим людям смертельно скучно и что я своим скромным присутствием привнесла в их жизнь глоток свежего воздуха, даже если они упорно это отрицают. Ярко-голубые глаза внимательно смотрят на меня. «Не сомневаюсь. Скорее, мне следовало бы злиться на тебя». «В самом деле? И почему, если мне позволено спросить?» С любопытством интересуется он. «Меня определили за стол между двумя людьми, господином Картером Уиллоуби, который не явился на ужин, и бароном фон Хоффманшталем». И весь вечер барон бормотал что-то по-немецки, а я, не понимая ни слова, была вынуждена изображать достойную жалости немую сцену. Картер склоняет голову, извиняясь, и золотистые пряди падают на лицо. «Сожалею, если бы я знал, что за ужином меня ждала такая приятная компания, я бы точно его не пропустил. Я твой должник». Вероятность довольно высокая. «В таком случае теперь буду относиться к приглашениям по-другому. Это просто открытие вечера. Узнать, что есть кто-то, кто не выносит эти приемы, как и я». «Когда мы готовимся произнести еще один тост, чтобы скрепить наше соглашение, я слышу, как поворачивается дверная ручка». «Джемма, ты...» Раздается голос Эшфорда. При виде меня вопрос повисает в воздухе. «Здесь?» После паузы он добавляет. «Уиллоуби?» Взгляд Эшфорда перемещается с меня на Картера. И смотрит он на него со смесью холода и презрения. Странно, что Эшфорд может кого-то презирать. Он ладит со всеми. Высокомерен, как и всегда. «Да, Эшфорд, как видишь, я именно здесь», — подтверждаю я, привлекая его внимание. «Вы знакомы?» — спрашивает меня Картер. «Это моя жена», — как обычно грубо отрезает Эшфорд. Картер смотрит на меня с загадочной улыбкой, и на мгновение я пугаюсь, что его симпатии превратится в неприязнь. «Если бы я знал, что беседую с герцогиней Берлингом, вел бы себя более почтительно». И, коротко кивнув мне, он выходит из комнаты. «Паркер», — кивает он Эшварду, так же холодно, как и тот его приветствовал. Эшвард не отвечает. И как только Картер исчезает в коридоре за пределами слышимости, обращается ко мне чуть ли не яростно. «Уже поздно. Пора ехать». «Как желает господин». Я первой выхожу из комнаты и тут чувствую, как Эшфорд хватает меня за подол и дергает вниз, бормоча. «Вот чертово платье!» Джон подъезжает к парадному входу, мы садимся в машину и отправляемся в Денби. Какое-то время Эшфорд молчит, а потом выпаливает. «Чем ты занималась в этой комнате с Уиллоуби?» «Тем, чем никто не хотел заниматься со мной. Разговаривала». «Что за ерунда? Ты исчезла сразу после ужина. Могла бы хотя бы попробовать присоединиться к остальным и социализироваться». «Ерунда? А себя ты вообще слышишь? Ты тоже был на том ужине. И не говори, что не заметил, как я просидела все время молча, так как слева от меня было пустое место, а справа немецкий барон, а я ни слова не говорю по-немецки». «Что ж, тогда научись. Это уж точно не моя вина, что ты его не знаешь». «Конечно, тебе-то какая разница? Ты устроился в километре от меня, на другом конце стола со своей шайкой снобов. Не сомневаюсь, эта зараза Софи специально меня посадила отдельно». «Ты всегда строишь из себя жертву», — обвиняет меня Эшфорд. «Я не строю, я ей являюсь. Все твое любимое высшее общество только и делает, что сплетничает обо мне и будто специально старается подстроить самые неловкие ситуации». «Если ты не приложишь усилия, чтобы войти в общество, никто тебя никогда не примет. Поймешь ты это или нет? Сидишь себе там в уголке и надеешься, что кто-то пожалеет тебя, посочувствует твоей неловкой ситуации и подойдет поговорить. Внимание, сейчас будет новость молнии. На твои неудобства всем наплевать». «А вот и другая новость молнии. А Картеру нет». «Оставь в покое Картера», — презрительно бросает он. «А ты бы и рад, да? Ревнуешь? Ты завидуешь, потому что Картер не придает высшему обществу такого значения, как ты. Но поверь мне, так он живет гораздо лучше тебя». «Слушай, Джемма, ты понятия не имеешь, о чем говоришь», — отрезает он. «Типичный твой подход. Когда тебя загоняют в угол в разговоре, ты его заканчиваешь». «На сегодня мы, в принципе, закончили разговаривать». Эшфорд поворачивается к окну, и я тоже. И беседу мы завершаем уже со своими отражениями. «Поверь, я только за». «Еще чего, больно мне надо что-то обсуждать с этим бараном». «А уж я-то как рад, когда ты замолкаешь». «Всегда стараешься последнее слово оставить за собой, а?» «Похоже, не один я». «Отлично, рычу я». «Отлично», —